Затем он подумал, не следовало ли ему отделаться от раба, чтобы быть уверенным в его молчании. Но опасность еще не вполне миновала, и эта смерть, если она раздражит богов, могла обернуться против его же сына. Тогда, изменив свое намерение, он послал ему через Таанах лучшее, что имелось на кухнях — четверть козла, бобы и консервы из гранатов. Раб, который давно не ел, бросился на пищу, и слезы его капали на блюдо. Гамилькар, вернувшись, наконец, к Саламбо, развязал шнурки Ганнибала и высвободил его. Мальчик в раздражении укусил ему руку до крови. Гамилькар ласково оттолкнул сына. Чтобы усмирить мальчика, Саламбо стала пугать его ламией, киренской людоедкой. «А где она?» — спросил он. Ему сказали, что придут разбойники и посадят его в темницу. Он ответил: «Пускай придут, я их убью». Гамилькар открыл ему страшную правду, но он рассердился на отца, утверждая, что, будучи властителем Карфагена, мог бы уничтожить весь народ. Наконец, истощенный напряжением и гневом, Ганнибал заснул мятежным сном. Он бредил во сне, прислонившись спиной к пурпуровой подушке. Голова его слегка откинулась назад, а маленькая рука, отделившись от тела, протянулась в повелительном жесте. Когда наступила глубокая ночь, Гамилькар осторожно поднял сына и спустился в темноте по лестнице, украшенной галерами. Пройдя мимо складов, он взял корзину винограда и кувшин чистой воды. Мальчик проснулся перед статуей Алета в пещере, где хранились драгоценные камни. При виде окружающего его сияния камней он тоже улыбался на руках у отца, как тот другой мальчик. Гамилькар был уверен, что никто не отнимет у него сына. В эту пещеру нельзя было проникнуть, так как она соединялась с берегом подземным ходом, известным ему одному. Озираясь вокруг, он облегченно вздохнул. Потом он посадил мальчика на табурет около золотых щитов. Его теперь никто не видел, не было надобности сдерживать себя, и он дал волю своим чувствам. Подобно матери, которой вернули ее первенца, он бросился к сыну, прижимая его к груди. Смеялся и плакал в одно и то же время, называл его нежными именами, покрывал поцелуями. Маленький Ганнибал, испуганный его порывистой нежностью, затих. Гамилькар вернулся неслышными шагами, нащупывая вокруг себя стены. Он пришел в большой зал, куда лунный свет проникал через расселину купола. Посреди комнаты, вытянувшись на мраморных плитах, спал раб, насыщенный пищей. Гамилькар взглянул на него, и в нем как будто зашевелилась жалость. Кончиком катурна он пододвинул ему ковер под голову. Затем он поднял глаза и взглянул на Танит, узкий серп который сверкал на небе. Он почувствовал себя сильнее ваалов и преисполнился презрением к ним. Приготовления к жертвоприношению уже начались. В храме Малоха выбили кусок стены, чтобы извлечь медного идола, не касаясь пепла жертвенника. Затем, как только взошло солнце, служители храма двинули идола на Камонскую площадь. Идол передвигался, пятясь назад, скользя на валах, плечи его были выше стен. Едва завидев его издали, карфагеняне быстро убежали, ибо нельзя безнаказанно созерцать ваала иначе, чем в проявлении его гнева. По улицам распространился запах благовоний. Двери всех храмов раскрылись, в них появились скинии богов на колесницах или на носилках, которые несли жрецы. Большие султаны из перьев развивались по углам, лучи исходили из остроконечных кровель, заканчивавшихся хрустальными, серебряными или медными шарами. То были ханаанские валы, двойники верховного ваала. Они возвращались к своему первоначалу, чтобы преклониться перед его силой и уничтожиться в его блеске.